Бойня стихла. Как стихает пожар, когда больше нечем угореть. Убитые и агонизирующие белые валялись в лужах крови вперемешку с черными. Эти последние, тоже сильно пострадавшие, оставались, однако, хозяевами поля битвы. Но какой ценой? Едва несколько человек еще могли держаться на ногах. Мужчина высокого роста вышел тогда из затемненного угла и медленно прошел в глубину палатки, где в предсмертных судорогах бился кабачик. С довольным видом оглядел он всю эту ужасную картину и издал пронзительный свист. «Питер! Бур Питер!» — прохрипел кабачик. «На помощь, джентльмен! Я умираю!» Питер, это он и был, злорадно улыбнулся и по самую рукоятку всадил свой нож в грудь умирающему, который молил его о помощи. «Подохни, свинья! Подохните все, как собаки!» Питер свистнул. Это было условным знаком. Прибежал негр. «Кайман, твои люди здесь?» — спросил убийца. «Здесь хозяин. Ты знаешь, что им надлежит сделать?» «Кайман помнит. Воины Каймана сейчас прикончат всех, кто еще дышит. Белых и черных. Да. А как быть с теми, которые уцелели? Сделай с ними, что хочешь. Можешь убить их сейчас. Можешь увести их и откормить, чтобы потом съесть. Только помни, все должны быть истреблены». Глава 9. Рабовладение в Южной Африке. Белые дикари. План Питера. Питер использует суеверие Макололо. Разбойник черный и разбойник белый. Побоище. Ни победителей, ни побежденных. Как кайман-пожиратель людей навсегда утратил вкус к человеческому мясу, загадочный мститель, инженер, Питер становится вождем племени, быки есть, нужен фургон. Капские колонисты — замечательно трезвые, трудолюбивые и гостеприимные крестьяне. Но есть еще и разный темный сброд, живущие за пределами английской колонии или вне патриархальных законов, господствующих в нескольких независимых округах. Это подлинные разбойники. Они систематически грабят несчастных туземцев, не щадя ни их собственности, ни даже самой жизни. Доктор Ливингстон своими глазами видел, как они пришли в одну деревню и потребовали, чтобы им дали 25 женщин для работы в их фруктовых садах. Несчастные женщины поплелись, неся свою еду на голове, детей за спиной и орудия на плечах. Они работали даром по целым дням и еще почитали себя счастливыми, когда их не били палками. Хозяева находили это вполне естественным. Когда им говорили о бесчеловечности подобных порядков, они отвечали: «Мы их заставляем работать на нас, это верно. Мы им не платим, это тоже верно. Но на что они жалуются? Разве в награду за их труд мы им не позволяем жить в нашей стране?» Они совершают набеги на туземцев, когда нуждаются в скоте или в слугах, и возвращаются, ведя вперемешку быков, коз, баранов, женщин, детей, в то время как среди остатков подожженного ими краля валяются трупы безжалостно убитых мужчин. Самое чудовищное то, что этакий разбойник — прекрасный отец семейства. Он осыпает знаками любви свою жену и детей, и все они молятся Богу за успех его набега, когда он с легким сердцем отправляется убивать ни в чем не повинных людей, у которых, правда, кожа другого цвета, но чувства и привязанности такие же, как у него самого. Они все, по традиции, набожные и всегда ведут свою родословную от каких-нибудь весьма праведных людей. Будучи, как они утверждают, потомками голландцев или гугенотов, они требуют, чтобы их признавали христианами, но негров они считают своей черной собственностью. Доктор Ливингстон. Таковы и три брата, мрачные похождения которых мы описываем, Класс уже показал, на что он способен, когда ему нужно добиться своей цели. Питер еще тоже себя проявит. Макололо, быки которых ему понадобились, приняли его сердечно, но уступить упряжку отказались. Тогда мерзавец в одну минуту составил себе план действий. Он был один, так что о применении силы нельзя было и думать. Питер боялся, как бы в его будущих операциях ему не помешали люди с прииска Виктория. Их соседство таило для него постоянную опасность. Они могли заставить его дорого заплатить за то, что он так предательски их бросил. И в первую очередь он подумал о том, как бы от них избавиться. Вызвать конфликт между белыми и черными, сшибить их лбами, подтолкнуть их на борьбу, которая должна была бы неизбежно привести к истреблению тех и других. Таков был замысел, на котором Питер остановился. В случае удачи ему больше не надо было бы опасаться белых. Немногие остались бы в живых, да и тем пришлось бы удрать. Вместе с тем были бы перебиты и черные, так что он вполне мог бы без всяких помех выбрать себе самых лучших быков. Туземцы — народ весьма строго придерживающийся вековых предрассудков, завещанных предками. Как раз собрались в паломничество к водопаду Баримов. Каждый верующий кафр обязан совершить такое паломничество хотя бы раз в год, подобно тому, как мусульмане отправляются к могиле пророка. Питер решил использовать наивные верования туземцев, и это было ему тем более удобно, что алмазный прииск находится в непосредственной близости к Мозе-Оатунья.